Я – хранитель, клинок и щит мира. После возвышения я смогу поставить защиту на весь мир. Даже так, Рейна прикусила губу и, похоже, забыла про сражение. Но ты выдержишь, девчата говорят, у тебя с этим проблемы. Не смогу. Мое тело, скорее всего, умрет. Может, не надо, оживился паразит. Девчата очень расстроятся, а также ты станешь вновь ворчливым башком, у которого, кроме сна, нет радости в жизни. Нет другого способа. Может, я смогу что-нибудь сделать. Богиня подлетела ко мне, а я продолжал палить из рук пушек. С плеч у меня во все стороны били лазерные лучи, да даже на груди были лазерные пушки. Альтернатива – это поставить и запитать 30 шпилей, послышался мой голос из динамиков. Да они же меня досуха высосут, ужаснулась богиня. А нельзя сделать что-то вроде того, когда вы в Шою поставили ту защиту. Нам там Шея помогала, здесь некому это сделать. Да, блин, не хочу я, чтобы ты умирал. Не умру я, а вновь стану энергетической сущностью. Да-да, как будто я не помню, что произошло, когда мы переродились богами, она прилипла к моему корпусу, нежно обнимая. Гаус, ищи способ, иначе я тебя побью. Замов на плоде, индийских богов поглоти. Хочешь, скажу, где они? Нет нужды. Благодаря твоим храмам я уже нашел их, и дополнительная божественность здесь не поможет, скорее, навредит. Да и, я ведь всегда могу создать второе тело, проблем не будет. Гаус, она сжала руки, отчего у меня корпус начал гнуться. У тебя все всегда идет через одно место, даже самые гениальные планы. Ты, как и большинство мужчин, порой не видишь то, что прямо перед твоим носом. Поэтому 2 часа, я выиграю время. За это время попробуй решить проблему другим способом. Да и вдруг мой божественный план стабилизируется окончательно и закончит эволюцию. Хорошо, я постараюсь, вздохнув, развеял робота и был схвачен. Девчата проводят меня к твоему обелиску. Я передам столько энергии, сколько нужно. И клянусь, я не наврежу ему. Она выглядела предельно серьезно, а взгляд молил поверить ей. При этом позади нее стояли Карма со смертью и показывали мне большой палец. Ладно, обреченно вздохнув, поцеловал девушку в губы и переместился в Индию, в отель. Пожалуй, есть у меня одна идея. В будущем я, вероятно, пожалею об этом, так как беру на себя непосильную ношу. Но страдать я буду не один. И для начала я все же навещу индийских богов, которые сидят тише воды и ниже травы. И им плевать, что мир может быть уничтожен. Так пусть же станут частичкой меня и помогут его спасти. Глава 7. Индия. Далекие горы. Ты несешь хаос и вред в условиях войны за выживание мира. Также ты не встал на его защиту, поэтому именем своим я приговариваю тебя, Нинни, к заточению. Вернись в обелиск и жди суда Божьего. Я направил клинок на существо в 3 хвостами. Один был крокодильем, второй – бычьим, а третий – тигриным. Помимо этого, у бога напротив меня было розовое худощавое тело, всего лишь 2 руки, длинная шея и голова быка, хотя немного мутировавшая. Пасть вытянута, змеиные клыки и длинный язык. Нет, это не все. Хвоста 3, 3, значит, и головы 3. Тигриная и крокодилья еще есть. В общем, красавец, такого увидишь ночью и помрешь от разрыва сердца. При этом на мужчине были яркие индийские одеяния, золотые украшения и серьги в ушах, всех ушах. Позади находился скрытый обелиск, ну а вокруг, в общем, мы в горной пещере. Я вырву твое сердце и съем его, прокричал Нинни, трехглавый бог, пожирающий сердца, печень и глаза, бог любви, алкоголя и красоты. Да-да, такой у него длинный титул. Тогда ты будешь уничтожен, таким же спокойным голосом произнес я и ухмыльнулся. Никто не соглашается на мое предложение. Бог кинулся на меня и, вдруг оступившись, упал на колени. Какого дьявола? Нинни тут же вскочил на ноги, но сила его ослабла. Воля мира начала подавлять этого бога. А так как божественного плана у него нет, то и влияние на Нинни куда выше, чем, к примеру, на дюжину. В этом я уже 8 раз убедился. В чем это сказывается? А в том, что Нинни стал слабее и, самое главное, ему теперь сложнее высвобождать энергию. Он как будто попал в чужой мир, но при этом имеет стабильный якорь и энерготоннель. Как бы жить можно, но тяжело. Ну что поделать, воля мира у нас слабенькие. Червь Ургана, наверное, смог бы сразу сожрать его, стоило мне выдать приговор, и не поделился бы. Дьявола, дьявол, между прочим, на моей стороне. Правда, он больше не дьявол, я нацепил свою коронную улыбку, от которой у врагов кровь стынет в жилах, и щелкнул пальцами. Рядом появилась Бани, пожирательница богов, а с ней Изей фантомный рыцарь, ну и Кики. Она сама просилась. «Да кто вы такие?» – взревел бог и взорвался тремя энергиями – золотой, черный и серый. Его пасти раскрылись и из них вырвались энергетические лучи, но перед нами появился защитный барьер ангела-хранителя. «Чем я сильнее, тем более могущественны мои стражи, а так как они подпитываются моей силой, даже Иза может защититься от ослабевшего бога с обелиском 10 уровня. Хранитель вообще не очень боевая роль, он ведет в бой войска, усиливая их. Вот и сейчас я могу ничего не делать и просто смотреть за тем, как мои старшие стражи избивают бога». Фантомный рыцарь бросился в бой и тут же получил кулаком в грудь. Но кулак просто прошел сквозь черные латы, а рыцарь ударил клинком, покрытым адским пламенем, вонзая его в бычью голову. Голова взвыла, а две остальные выпустили энергетическое пламя, но отскочившего рыцаря защитил барьер Изи. Но тут же в спину монстра вонзились черные волосы Бани. Они были словно щупальца, потому что легко изгибались, а также начали высасывать божественную энергию из Нинни. «Да будьте вы прокляты!» – взревел бог, создавая мощные заклинания, способные уничтожить гору. Как бог он достаточно силен, да и ударом кулака может лишить жизни старшего мага. Ни барьер, ни артефакты не защитят мага. Вот только против нас все это бесполезно. «Обернись», — улыбнулся я, — «ты забыл про одну красавицу». Бог тут же обернулся к обелиску и увидел Кики. Женщина-змея обвила обелиск своим хвостом, а ее четыре руки с клинками в каждой замахнулись и ударили по обелиску. В каждом клинке накопилось немало Б. Так что удар по обелиску отозвался болью в теле бога. Он тут же бросился на Кики, вереща от ярости, а она обернулась и выстрелила своим длинным языком. Бог ударил по нему энергией, однако язык совсем не пострадал и впился в плечо бога, заставив его взвыть. «Да кто вы такие?» Вновь он взвыл и схватился за язык, но тот ловко выскользнул обратно. Тут же в спину Нинни вонзились волосы Бани и клинок фантома. Головы крокодила и тигра повернулись назад и атаковали, выпустив силы 1100 каждая. Но я просто отозвал стражей, а в пещере появились две новые пещеры, метров 5 в диаметре каждая и в длину около 40. Ну просто дальше нет уже горы. Взмах, и стражи вновь появились перед богом, отчего он по-бычьему промычал от отчаяния. Видимо, понял, что я с ним играюсь. Но он ошибается, я не играюсь, а тренируюсь. Сейчас здесь находятся два бога одинакового ранга. Вот только я, мировой бог, а он, местечковый, едва ли не самый слабый в иерархии богов. Ниже лишь божества-хранители крохотных племен. С седьмым злым богом я сражался один на один и легко одолел его. С восьмым я сражался без использования приговора и тоже справился, не потратив особо много энергии. Даже окупился по итогу. Так что стоит признать, я стал сильным. Очень сильным. Кики продолжала бить по обелиску, откалывая от него куски. Бог попытался ее атаковать своей силой, а та легко спряталась за высоким обелиском. На 10 уровне у Нинни он был лишь 30 метров в высоту, так что укрыться за ним не составило труда. Но стоило богу отвлечься на Кики, как его атаковали три других стража. И только Нинни отвлекся на них, как вылезла Кики и выстрелила языком. «Да будьте вы прокляты!» – вопил бог, который любит вырывать сердца, печени, что-то там еще. В общем, он, тот еще людоед. Ударив Бани, он снес ей голову, которая тут же восстановилась черным дымом. Бить фантома тем более не было смысла. Он потратит 40 тысяч энергии на то, чтобы наполовину развеять фантома, а тот восстановится за 5 тысяч. Да и пока будет восстанавливаться, урона нанесет на 100 тысяч. Бог же был растерян. Он не мог сражаться, как это делал раньше. Впрочем, видно, что опыта в сражении у него немного. Нинни предпочитал прятаться и охотиться на людей. Да даже монстров убивали его слуги, а не сам он. Глупец, который за сотни лет своего существования не смог даже научиться сражаться. «Кики, добей его! Изя, прикрой! Бани и Ракуро, на вас обелиск!» Раздал я приказы, и женщина-змея сорвалась с места. Она, можно сказать, отпружинила хвостом и выстрелила собою. Но Нинни ловко поймал ее в полете и схватил за шею. Сперва одной рукой, а потом второй и начал душить. А змея взяла и выстрелила языком ему в глаз. Хвост Кики начал обвивать тело бога, а клинки в руках она обрушила на руки Нинни, но ни крови, ни мяса. Этот бог был энергетической сущностью. Физической оболочки он не имел, так что порезы сразу же затянулись. «Идиот, пытаться задушить змею», — смеялся я. «И да, это полностью бесполезно». Тогда бог освободил одну руку и, покрыв ее энергией, попытался вырвать сердце у Кики, но ее тело резко дернулось в сторону, неестественно изгибаясь. Люди так не могут, а змей очень даже. Рука прошла мимо, а Кики вновь выстрелила языком, и вновь в глаз. Одновременно с этим она рубила бога, нанося ему серьезный урон. И вдруг он упал, так как хвост Кики стянул его ноги. Змея тут же принялась обвивать верхнюю часть бога. Я щедро напитывал ее энергией, и удары Нанни по Кики не принесли результатов. Она была словно резиновая. «Да как это возможно?» – выкрикнул тот, не понимая, почему он проигрывает. «И не мне, а моим слугам. Ну вот как-то так, с недавних пор я стал больше понимать то, как устроена сила богов. Но об этом потом. Сейчас же, ты молодец», – я похвалил Кики и, подходя к богу, присел перед ним. «А ты? После смерти ты сможешь принести пользу этому миру. Иди к дьяволу. Ты забыл? Дьявол и так на моей стороне». Я рассмеялся и вонзил в голову небольшой кинжал, в котором я собрал 500 тысяч Б. Одновременно с этим мои стражи нанести сокрушительный удар по обелиску, и тот лопнул, начав обваливаться. Вытянув душу бога, метнул ее двум энергетическим силуэтом рядом. Они ловко ее поймали и, разделив пополам, поглотили. Переварят и отдадут. Зато мне осталась энергия, что скопил этот бог. Он не слабо потратился на перенос обелиска, однако, как и остальные 8 злых богов, был тем еще куркулем. Божественной энергии он накопил очень даже много. По сути, каждый из них мог в любой момент пройти возвышение и основать свой божественный план. Но они боялись Рейна и просто копили энергию. Теперь вся она моя, все их накопления. Конечно, часть была утеряна при поглощении. А еще я стал лучше понимать Рейну. Устроила, блин, в Индии настоящую ферму по взращиванию и отжиранию богов. Но забыла про них, или просто не было времени. Нет, нужно что-то менять. Времена, когда божества рождались бесконтрольно, уже давно ушли. Сейчас это лишь приносит вред. Когда я выпил из обломков обелиска всю энергию до крупицы, выдохнул и, выйдя из пещеры, посмотрел на небо. Оно все еще такое же золотое, а значит, божественный план еще далек от окончания эволюции. Вот же непутевая женщина. Весь мир поставила под угрозу. И даже сама не может объяснить, что произошло. Лишь эмоции и домыслы. Ну как так можно? Это твой божественный план, часть тебя. Ладно, поздно ругаться. Да и бесполезно. Господин, ко мне подползла Кики, а я окинул ее пристальным взглядом. Здесь, под золотым небом, она выглядела более загорелой. Ее черные волосы были сплетены в косу до середины талии, четыре руки имели красный маникюр, да и на лице имелся макияж. Похоже, у нее новое хобби. Кики недавно прошла эволюцию, вот и просила испытать ее. Внешне эволюция почти не отразилась на ней, разве что хвост стал длиннее, грудь примерно четвертого размера, и в ней до сих пор полно змеиного молока. Ну а так как одежда была разорвана в бою с богом, то все вываливалось наружу. Ну хоть снизу юбка была цела, иначе в месте, где бедра переходят в змеиный хвост, можно было бы лицезреть. Ну что у женщин там может быть, вот это и лицезреть. Еще изменился окрас чешуи. Кики же теперь не просто темная нога, а королевская темная нога. Вместе с ней эволюционировали и ее змеи войны. Но об этом потом. Сейчас же, мы забрали все обломки обелиска, точнее, обломки всех обелисков. Пригодятся. И я отозвал стражей, а сам взглянул на своих легионеров. Мои воины сражаются по всему миру, стараясь сдержать чудовище и выиграть мне побольше времени. Осталось последнее и самое сложное, но сперва подготовка. Неизвестная планета. Некоторое время назад, к сожалению, поставки неожиданно прекратились, поэтому нам придется нарастить количество поставляемой продукции. Люди, находящиеся в столовой, смотрели выступление мэра поселения. Он выглядел бледным и исхудавшим. Впрочем, сейчас все выглядели бледными, потому что то, что сказал мэр, повергло всех в шок. «Проклятие, нам теперь точно конец», — паниковал Демид в компании своих товарищей. Да уж, а все так обрадовались, когда сообщили о временном снижении требуемой биоматерии, — вздохнул Калкан. Здоровяк покачал головой и вновь кинул взгляд на экран, что висел на стене. А теперь резко повысили квоты. Нам даже на еду ничего не останется. Значит, пора действовать. Эльза. Худой мужчина обернулся к невысокой девушке и уставился на нее. Пусть твой монстр убьет его, — он указал на экран. Быстрее, пока он не отдал приказы. Невысокая девушка задумалась, а пару секунд спустя на ее лице появилась улыбка. Проклятие, это все бред. Вдруг воскликнул мэр и кулаком ударил по столу. Люди, простите меня, все это обман. Мне приказано сократить число населения в 3 раза, отсылая неугодных туда. Показал он наверх, в виде переработанной биоматерии. Сказанное сразило людей наповал, особенно Демида. Но я не могу это сделать, не могу. Мне и так каждую ночь во сне приходят все те, кого я отправил на переработку. Простите меня, мой последний приказ службе охраны. От вас планируют избавиться так же, как и ото всех. В поселении останется лишь минимальный набор персонала. Поэтому помогите всем выжить. После этих слов мэр взял баночку и, открыв, закинул в рот сразу горсть таблеток и умер. В столовой воцарилась тишина. Люди были настолько шокированы, что не могли и слова произнести. «Слушайте все», — голос взяла Эльза, — «есть спасение. Это я точнее, моя подруга, которая каждую ночь являлась к мэру, чтобы вызвать в нем чувство вины, и она может спасти всех нас». Люди начали оживать, однако кто-то выглядел как оживший мертвец, без жизни во взгляде, а кто-то как яростный зомби, жаждущий плоти и разрушений. Но вдруг посреди столовой появилась она, невысокая девушка в платье и с заостренными ушками, что раздваивались на конце. Она парила над обеденным столом. Она не обманывает. Я была послана сюда с целью прекращения нападений на мой мир. Она подняла руку и указала пальцем на потолок. Вы производите биоматерию, из которой создают солдаты и экипажи для космических кораблей. Другие поселения этого мира добывают металлы, из которых и делаются эти корабли. Это что, глюк или голограмма? Что за бред? Взбешенный мужчина подошел к девушке и схватил ее за ногу, но эта нога обратилась черным дымом. Нет, я не глюк, я Ами, пожирательница снов. Девушка обратилась черным жутким силуэтом и схватила мужчину за шею и подняла, ну и заговорила куда более грубым голосом. Слушайте меня, смертные, у вас есть 2 пути. Для меня самый простой, это уничтожить все живое в этом мире, но мой бог не желает вашей смерти. Ами отбросила мужчину, и он упал в толпу людей, но был ими пойман. А теперь выбирайте, либо я иду по легкому пути, либо по сложному. В этот момент раздались выстрелы. 2 охранников открыли огонь из чего-то вроде пистолетов, причем лучевых. Ну и звук выстрела был чем-то жужжащим. Вы идиоты, черная сущность смотрела, как через нее проходят лазерные лучи. Миг спустя она подлетела у ошарашенным охранником и вонзила руки в лоб. Схватившись за голову, мужчины начали вопить, будто их убивают, и потеряли сознание. Пока лишь усыпила, но мне ничего не стоит выпить из них жизнь, как и из всех вас. Я за сложный путь, я хочу жить, воскликнул Демид. И я, Калкан, стоящий рядом, поднял руку, а за ним еще парочка мужчин, потом еще и еще, пока все в столовой не подняли руки. Ясно, придется потрудиться. Ами обреченно вздохнула. Сперва я покажу вам, кто такой мог бог и кто такие те, на кого вы работаете. Миг, и все в помещении потеряли сознание. Дело в том, что Ами уже составила так называемую закладку в разумах людей всего поселения, так что каждый сейчас видел сон, прекрасную землю, огромные города и их гибель, орбитал и армия клонов, война, потом возрождение земли, невероятные природные пейзажи и демоны, а также вновь вторжение. Показал Ами Игауса, его борьбу, те блага, что он нес, и его подвиги. И хоть эти сны длились часами, но в реальности прошло лишь несколько секунд. Люди начали просыпаться, и выглядели они ошарашенными. Несколько женщин плакали. Увидев прекрасные зеленые леса и долины, они осознали, что больше никогда не увидят такую красоту. Чтобы спастись, вам нужно призвать моего бога, призвать Гауса. И если он смог возродить уничтоженный орбиталами мир, то что ему стоит повторить это здесь? Громко спросила Ами. Как это сделать? Спросила Эльза, весьма громко, чтобы все слышали. Молиться. Сейчас я создам алтарь в каждом жилом модуле этого поселения, и, когда сила, накопленная вашими молитвами, достигнет определенного момента, вы призовете Бога. А если мы не успеем, что если придут войска? Спросил один из охранников. Они уже проснулись. Защищайтесь и не позвольте себя убить. Черный силуэт пожала плечами и улыбнулась. Впрочем, я могу помочь вам. Во снах я научу вас сражаться. А сейчас, Ами обернулась и, окинув большую столовую взглядом, указала на один из столов. Из руки призрака вырвалась тьма, и этот стол начал преображаться, пока не стал черным обелиском высотою в 2 метра. А вот и алтарь. Молитесь, готовьтесь, выживите. Посмертный мир, страдающий Гаусс и женщины. Когда я появился на своем алтаре с обелиском, пузатая Рейна, с которой были и остальные женщины, с шоком на лице смотрела на меня. «Гаус, что это?» Она указала в разные стороны. «Правда, мы находимся в башне, в которой скрыт мой обелиск. Это называется...» Пустил женщин в холостяцкую берлогу. Вместо меня ответила хихикающая Ангелина. «Ну как, ничего не понимаю. Поверь, я тоже ничего не понимаю», покачав головой, плюхнулся на черный пол. «А теперь не мешайте, лучше молчите». Сложив ноги под собой, тяжело вздохнул и сосредоточился на своем плане. У меня было время его немного обдумать, и открывшееся понимание концепции богов натолкнуло меня на мысли, что есть бог. Чаще всего это искусственно созданная душа. Кем созданная? Волей мира. Для чего она их создает? Тут смотря что за воля. Я не знаю историю органа, и откуда появились все эти народы. Были они там изначально или созданы богами? А может, все они некогда были иномерцами? Ответа на этот вопрос у меня нет. Да даже Шея мало что понимает. Она просто существует и пытается познавать себя и окружающий мир, действуя, можно сказать, интуитивно. На Земле не было воли мира, но боги были созданы. Это означает, что воля мира не обязательно и нужна. Также мои старые исследования показали, что есть существенное отличие структуры богов в зависимости от родного мира. В них я не бывал, но есть информация с допросов и осколки воспоминаний пришельцев. Так что кое-что мы имеем. Каждый мир уникален, но некоторые миры подверглись влиянию других миров. К примеру, те же самые вторжения или просто странники, путешествующие меж миров. Ладно, неважно. Я так могу часами размышлять об иных мирах. Важно ли то, что нельзя говорить, что вот это возможно, а вот это – нет. Всегда может найтись мир, который развивался не так, как другие. Но вернемся к тому, что у нас есть. Земля, Шою и Орген. В первом случае боги берут на себя часть функций воли мира. Во втором боги являются посредниками между смертными и волей мира. В третьем, божества – это пастыри. Их задача во взращивании разумного населения, с которого кормится воля мира. Стоит уточнить, что червь не прочь богами полакомиться, и другими планетами. Также на Земле божества имеют огромные полномочия. Ну взять меня, на Шою полномочия меньше, на Органе полномочия практически отсутствуют, и божества, по сути, лишь просто очень сильные существа. Хаем, открыв глаза, закинул голову назад. Там стояли два силуэта, которые положили ладони мне на макушку. Есть что добавить? Вы же слышите мои мысли? Спросил у них. Они переглянулись и принялись общаться жестами, потом обернулись ко мне и указали на меня, а потом на Лину, Анну и проекцию Иримы. Она тоже здесь появилась. Ясно. Меня это устраивает, а вас, тоже? Хорошо. Вы о чем? Поинтересовалась Рейна, но я уже закрыл глаза. Представим себе суперкомпьютер. Это здоровенная махина, занимающая целое здание, выделяющая кучу тепла и потребляющая огромное количество энергии. Мощности этого суперкомпьютера постепенно растут, и он уже не вмещается в здание. Нужно сносить здание и строить новое, куда более большое, современное, и потребуется дополнительная инфраструктура. К примеру, своя электростанция, жилые здания для многотысячных работников, склады, мастерские и прочее. Уже совершенно иной уровень, как и иные задачи, более масштабные. Вот перестройка и расширение, это и есть создание божественного плана. Для этого нужно уничтожить старое и создать новое. Однако я поступил иначе. Вместо того, чтобы перестраиваться, я создал несколько зданий рядом с мини-суперкомпьютерами. Мои замы, и мы объединены в одну вычислительную сеть. При этом у нас нет проблем с гигантизмом. Судя по намекам кармы со смертью, наша воля мира работает так же. У нее есть недостроенный корпус, который работает кое-как, и держится она лишь на мощностях других богов. Боги работают на мощностях, что им дают смертные. В итоге получается такая схема. Суперсхема 1. Рисовала беременная Рейна. Без богов Земля не сможет толком работать со смертными, и это стало очевидным за время моего отсутствия. Лишь малая часть душ обретала покой и уходила к воле мира. Остальные блуждали призраками или просто страдали и становились чудищами. В Шою воля мира работает как с богами, так и смертными. Так что, если все боги пропадут, миру станет тяжелее, но не критично. В Органе боги вообще где-то в стороне стоят и не при делах. Так что, если боги вдруг пропадут, мир этого и не заметит. Другой вопрос в защите от вторжения извне. Все же божественные планы – это своего рода последний рубеж обороны. Но сейчас не об этом. Земля – это, вала бог смертный. Однако я ввел новую переменную и вышла. Воля Бог зам смертный. Что вышло? Воля мира выдала мне божественную роль, грубо говоря, скинула на меня задачи, и на меня идет определенная нагрузка. Схема 2, от автора схемы 1. Если сравнить меня с Рейной, то нагрузка на меня будет многократно выше. Всегда так было. Но это даже с учетом того, что она сейчас мировой бог. Посмотрим на Каю с Леей. Они уже вознеслись, но при этом комфортно себя чувствуют в человеческих телах. И скажу я, у этого вида божественного существования есть ряд положительных моментов. Но об этом потом. Выходит, что мне, дабы сохранить свою человечность, нужно еще больше снизить с себя нагрузку. Для этого я могу наплодить больше замов. Правда, с ними проблема, но это потом. Ведь я могу пойти от обратного. Что я имею в виду? Спросил я у силуэтов. Добавить новый элемент между волей мира и Богом. Ты о чем? Вновь недоумевала Рейна. Сверхбог, осознала Ангелина. Она у меня всегда была умницей и очень сообразительной. Именно, показал я ей большой палец. Бог, который передает божественные роли, сохраняя при этом всю силу. Звучит, как будто ты офигел в крае и хочешь обмануть систему, захихикала огненноволосая. Не обмануть, переделать, покачал я головой и посмотрел на два силуэта. Те выглядели задумчивыми и секунд через пять кивнули. Получается, ты сам будешь создавать богов? Глаза Рейны расширились от осознания. Да, но мне не нужно сильно напрягаться для этого. Вытянув руку, я пробил им пространство и вытащил черную кошку. Если вы согласны, я сделаю вас богинями, такими же, как и котя с Леной. Я за тобой хоть в огонь, хоть в воду, заявила седая и мило улыбнулась. Ух-ха-ха, мне что, ангелой становиться? Ухнула огненноволосая, и я тоже вспомнил тот облик, что создали художники. Вдруг рядом появилась Шея и обняла Аню, а затем зацеловала Ангелину. Хотя уже, наверное, Ангелу. Ну, блин, мне теперь точно не отказать. Смеялась она, поглаживая Шею по голове. Правда, когда это делала коротышка, это выглядело мило. А когда высокая и грудастая девушка, то выглядит немного странно. Так что надо делать-то? И самое главное, а мы потянем? Ну в смысле, ты хочешь на Аню скинуть от целиком? А это мировой бог? Поинтересовалась Лина, на что я взмахнул рукой, и рядом появились мои стражи, включая зомби Лизу, темную эльфийку Эльми и прочих. Вы можете назначить своих замов. Ой, а я знаю. На лице Лины появилась коварная улыбка. Дай мне в рабство Краса и Нерсу. Хаем, вспомнил я тех двух, которых отправили в Шою на обучение. Уверена, вы будете так же близки, как и я с вами. Они мои предки и мои дети одновременно. Думаю, договоримся. Кивнул ей и взглянул на Аню, а та положила руки на грудь и вырвала из нее своего полтергейста. «У меня уже есть вечный раб, но если кто-то хочет помочь мне», она посмотрела на моих стражей, «буду рада, я могу взять на себя исполнение наказания и суккубов», предложила Эльми, «этого достаточно». «Спасибо», кивнула Аня и перевела взгляд на Иримы, точнее, ее проекцию, «а она, у Иримы нет божественности и прочего». Что мы получили за счет эпоса богов. Я буду верой и правдой служить Алессандре, ответила ушастая. Ой, блин, фанатка нашлась. Вот он, Рейна указала на меня. Он сделал Алессандру богиней, и он помог создать вас высших эльфов. Так что считай, что будешь служить отцу Алессандры, или ее создателю. От такого заявления у меня едва не задымился мозг. Но, благо, все быстро отлегло. А пока я пытался отдышаться, смерть с кармой побили Рейну. Правда, аккуратно. Иримы с ней потом, если согласится, тяжело вздыхал я. Едва не забыл весь план, что наработал в голове. Я согласна. Ой, вдруг ойкнула девушка, и рядом появился портал, из которого настоящую Иримы притащили два силуэта. Это было неожиданно. И кажется, мне говорят, что можно не волноваться. Веры в меня моих подданных хватает, чтобы сформировать божество. Проекция Иримы развеялась, а сама девушка присела к остальным. Тогда. «Сон мне, ей яд, а остальное кому?» – спросила Лина и указала на Аню. «Смерть я оставлю за собой, хранителя разделю. Вторжение на Иримы. Согласна, хорошо», – кивнула воительница. «Помню я, как она яростно сражается, и она хороший полководец. А оборону, ей, указал я на черную кошку, которая сладко зевала, но вдруг ее шерсть встала дыбом, и она попыталась убежать, но была поймана мною. Не хочешь, не потяну мяу, честно». Хаем, Призадумался я и посмотрел на стражей. Алрен со мной с самого начала, но он воин, что-то сложнее он не потянет. То же самое можно сказать и об остальных. Я могу, вперед вышел Изя. Ему не хватит божественности, заметила Катя и кинула взгляд на два силуэта. Те кивнули ей. Тогда сделаем. Заулыбался я. Для этого нам и нужен эпос богов 2. Поможешь нам с этим? Взглянул я на шею, а та улыбнулась и показала мне большой палец. Блин, где мы все этого жеста нахватались? Сейчас думаю, я смогу осилить оборону и смерть разом. Так что пока потерплю. Мамочки, перепугался паразит. Вечно он попусту паникует. Ну-с, тогда начинаем. Хлопнул я в ладоши и поднялся. Сейчас произойдет нечто, что изменит наш мир. Главное, чтобы не появилось непредвиденных обстоятельств. Глава 8. Север Африки. Алжир. Некогда могущественная крепость находилась практически в руинах. Лишь немногие зенитные орудия продолжали работать, а солдаты. Из 5000 гарнизона едва осталось 1000, которая пряталась по сооружениям и отчаянно отстреливалась. Однако все это было бесполезно, потому что, сколько бы они ни убивали чудовищ, те все прибывали и прибывали. Особенно проблемными были головастики, которых крайне тяжело убить. При этом эти чудовища, казалось, могли поглотить любую материю. Камень, металл, люди. Некоторые огромные особи летающих головастиков могли откусить сразу кусок сооружения. Но вдруг из крепости повалили люди. Точнее, не совсем люди, они походили на змей, только куда более жутких. Демоны. Это были именно они. Выхватывая клинки, они помчались на чудовищ, применяя могущественную магию, а после взлетели. По крайней мере так казалось. Змеи запрыгнули на чудовище, принялись кромсать их клинками, но не обычными, ядовитыми. Змеи плевались ядом на них, чтобы с помощью своего оружия занести отраву в тело межпространственных тварей. И этот яд работал. Головастики бледнели и падали на землю, шары ягоды сдувались, да и остальным было плохо. Правда, чтобы уничтожить уже отъевшихся чудовищ, чей размер увеличился в 10 и более раз, нужно было много, очень и очень много яда. Но даже так, чудовищ было невероятно много, а защитники продолжали нести потери. Бразилия, территория города Владыки, всюду царил хаос, а чудовищ было огромное количество. Коалиция сил ближайших владык, собранная для подавления бунтовщиков, разбежалась кто куда, но, в основном, они поспешили в свои города и поселения, чтобы защитить их. Так что здесь остались лишь армия местного владыки и подкрепления из слуг демонов, которые, собственно, и пытались защитить город. Но получалось у них плохо. Трещина в небе появилась сравнительно недалеко от города, так что прущих из нее тварей было не остановить. Воины пытались лишь защитить самих себя. Про горожан, конечно же, не шло и речи. Кто мог из городских жителей, тот бежал в лес. Все они видели сотовый энергобарьер в небе. С появлением золотого неба энергобарьеры проявились, и теперь каждый мог их увидеть. Вот люди и бежали к ним, считая, что там их защитят. «Карлос, я все не могу больше. Неси Луизу, брось меня». Пышногрудая и весьма упитанная женщина упала на землю и больше не могла подняться, не было сил. «Вставай, лес уже близко, вставай». К ней подбежал крепкий мужчина с дочкой на руках. «Хотя бы вы спаситесь, не могу я больше». Женщина подняла обреченный взгляд и посмотрела на рыдающую дочь, а вокруг бежали другие люди. Они паниковали, и останавливаться да помогать другим ни у кого и в мыслях не было. Самим бы спастись, все же к ним приближаются чудовища. «Мамочка, вставай, пожалуйста!» – прокричала девочка 9 лет. Мужчина же пытался поднять свою жену, а чудовища уже были близко. Они походили на ос, только вместо лап щупальца, и размером с теленка. Ну это из тех, кто не отожрался, ведь в городе видели и 10-метровую осу. «Бегите, дураки, как могла!» – кричала женщина, с трудом, но поднимаясь. Ее схватили за руку и потащили к спасительному лесу. Но осы уже были настолько близко, что слышен звук того, как они машут крыльями. Ну и крики людей, пронзенных их жалами. «Мамочка, быстрее!» – кричала девочка, но женщина едва ноги переставляла. «Если выживем, займусь спортом, клянусь!» Во весь голос прокричала женщина, и в этот момент ос смело. Из леса, до которого не так уж и много, вышла армия. Почти 10 000 воинов, и в некоторых люди узнали местных лесных дикарей. Другие были облачены в странную и морально устаревшую броню, а некоторые палили из лучевых винтовок. И вместе с людьми из леса выезжали броневики, ПТРы, зенитные машины и даже пикапы с пулеметами. «Вожди, это лесные вожди. прокричала девочка 9 лет. «Ну не себе вожди», вырвалась у полной женщины, глядя на несколько сотен сверхсовременных голиафов и шагающих роботов. «Они, вожди межгалактической империи, что ли?» Ответа не последовало, но вот людям помогли и увели их в лес, а чудовищ, что перли из трещины, истребили еще на подлете. Даже самых больших. «Посмертный мир, Гаусс и компания, кря». Паразит высказал свои ощущения, и я с ним соглашусь, это полный кря. Сейчас оба крякнемся. В данный момент я похож на человека, который вместо того, чтобы несколько раз не бегать домой и в машину за пакетами, взял все за раз, на шею повесил, на плечи да даже в зубы взял пакет, а общий вес пакетов уже превышает мой. При этом, зайдя в дом, обнаружил, что лифт не работает. Но когда было легко, тужусь, превозмогаю и задействую всю силу своего разума, силу души и накопленные знания. Вот только, что вообще происходит? Здесь Ишия что-то делает, две так и хочется сказать курицы, а именно смерть с кармой что-то носится между нами и дали мне по голове тем лепестком Шей. Оказывается, они еще остались. Я тем временем выпускал огромнейшие потоки энергии из своего обелиска, не забывая поглощать осколки душ злых и вредоносных богов. С недавних пор количество закрытых врат с поглощением ядра составляет около 200 в день. Это и моя гвардия тренируется, эльфы и легион. Про Аню не стоит забывать, она никогда не забывает про охоту и стремительно растет в силе. Девушка уже 45 ранга, на 2 выше меня. Впрочем, она же не маг, а призрачный владыка, так что это нормально. Благодаря моей силе она может легко поглощать души и силу чудовищ. Так, снова отвлекся. Уже весь посмертный мир накрыло моей силой. Хорошо, что я заранее включил на шлемах внимание, ведутся технические работы, сервер временно недоступен. Ну это, чтобы люди из тех, кто заранее получил шлемы, не могли увидеть, что здесь происходит. Впрочем, вряд ли сейчас найдется глупец, что будет играть в игру, когда весь мир подвергается атакам из межпространства. Энергия же лилась и лилась. Сколько ее влилось в мой божественный план? Сколько сотен миллионов? Тут уже все затянуло разноцветным туманом. Мой божественный план развивался не во внешний мир, как раньше, до моей гибели, а во внутренний. Тогда моей целью было охватить всю Землю, чтобы каждая душа в мире могла обрести покой после смерти. В этот раз, мое загробное царство развивалось вовнутрь, что и породило ад, посмертный мир и экосистему. Стоит отметить, что из-за этого я был слабее во внешнем мире, а количество душ в посмертном мире невероятно мало. С другой стороны, я стал сильнее как бог и смог нивелировать полученную слабость. У меня появилось больше возможностей. Вот только все это фигня. Да, именно что фигня. Мой посмертный мир пытается втиснуться в реальный мир, протолкнуть свои границы, при этом не вызвать обрушение земной толщи и не нарушить, к примеру, потоки подземных рек, да много чего. От этого вся эта тяжесть и все сложности. Но нужно ли оно? Я могу просто перенести свой божественный план на поверхности, все станет намного проще. Или вынести его в энергетический слой мира, там, где божественные планы других богов. Но не могу. И смерть, и ад привязаны к реальному миру. И менять правила означает лишиться призванного ада в органе. По крайней мере, дыры я точно лишусь, а с ней и прочной связи с органом. Тогда я там существенно потеряю в силе. Ну и, пожалуй, главная причина – божественный план Рейны. Да-да, и тут она виновата. Энергетический слой нестабилен, туда не пролезть. Если выносить божественный план на поверхность, то можно, к примеру, занять им Австралию. Все равно, кроме монстров, там никто не живет. Но нет, божественный план будет существенно влиять на магические потоки. Концентрация маны в моем божественном плане очень высока. Не думаю, что последствия для мира будут положительные после такого. Особенно учитывая, что мой посмертный мир планирует увеличиться раз так в 5 размерами превысить Британскую империю, а может и Францию. Такими темпами я и Австралию могу перерасти. У Рейны, вон, божественный план почти весь мир собой накрывает. Мир Хаэм, Луна, Ха, я ведь уже думал об этом, когда-то очень давно, но лишь думал. Иса, помогай, нужно воплотить мой гениальный план в реальность. Божественный план — это и защита мира, и ретранслятор силы Бога. Но мы ставим эти ретрансляторы на Земле. Это как вышка сотовой связи. Она накрывает собою лишь небольшую территорию. Другое дело, спутник. Он накрывает собой сразу огромные пространства. А Луна, нет, она, конечно, не сможет покрыть всю Землю, а лишь, к примеру, половину, но полное покрытие и не требуется. Достаточно лишь подключиться к энергетическому слою Земли. Схема 3. Авторство неизвестно, но, наверное, карма рисовала. Пусть Рейна и дальше держит оборону, а я обеспечу тыловую поддержку. Хе-хе-хе. Иса, как считаешь? Вроде гениально. Приступаем. В этот же миг мой посмертный мир затрясся. Гаус, че что происходит? Услышал я крик Рейны. Нормально все, кое-что делаю. Сидите ровно. Какое, к дьяволу? Сидите ровно, из меня энергию потянули. Да тут миллионы в секунду. Договорить она не успела, потому что нас расщепило на энергию. Тем временем, ворон, питомец Гауса, с огромной скоростью несся по небу, на своем пути уничтожая межпространственных чудовищ и по возможности закрывая трещины в небе. Оказывается, сила хранителя и такое позволяет. Хоть за это и приходится платить божественной энергией. Впрочем, цель ворона не в этом, а в разведке. Он быстрый и сейчас облетал землю, собирая информацию о трещинах. Но вдруг, подлетая к Хоккайдо, ворон увидел нечто странное. Небесный шпиль начал сиять голубой энергией, а после поток энергии удар в небо. И не только он. Шпиль в Монголии, оба оплота, и даже шпиль в Африке, также ударили по небу, потоками энергии. Кар, ворон остановился, не понимая, что происходит, а золотое небо покрывалось голубой энергией. Шою, где-то на континенте Нигур, некоторое время спустя. Скотина, сволочь, если не сдохну, прибью ю-ю-ю, кричала Рейна, рядом с которой стоял весь пантеон Гауса. Сейчас они завершили небесный шпиль, поставили руны, а Оксана поставила руны Гауса, после чего началось. Но там все по-старому, за исключением, что энергия, попадающая в шпиль, полностью уходила в портал, созданный Шеей. Вскоре показался и так называемый фермер, которого Рейна прикончила одной атакой. Орген, призванный ад, золотой червь вел тяжелый был с двумя драконами, черного и серебряного цвета. Вот только обычно черное пространство не было черным. Все внизу было красным и покрыто кристаллами, что били сгустками пламени по гигантскому червю. Но этого боя никто не видел, зато все видели, как над башней бушевало золотое торнадо. Оно состояло из энергии, вытягиваемой из воли мира планеты Орген. Однако не вся эта энергия затягивалась в ад. Ее часть разлеталась по округе и, падая на землю, привносила невероятные изменения. Призванный ад стремительно расширялся, а его территория покрывалась кристаллами, залежами адамантина, необычными растениями и странными природными явлениями. Межпространство. Флагман флота орбиталов. Яростная битва уже постепенно стихала, потому что чудовища стремились проникнуть на Землю, а не сражаться с не очень вкусными противниками. Это позволило поврежденным судам отступить, а остальному флоту перегруппироваться. Ну что там, кабан, стоящий на мостике, кинул взгляд на подходящего орла. Тот на ходу поправлял свою маску, а также белый костюм. То, чего мы и опасались. Концентрация маны стремительно растет, как и количество тварей, которые проникли на землю. Даже Рейна с Гаусом вступили в бой, но все бесполезно, ответил тот, продолжая идти. Наш резервный план все же работает, хрюкнул кабан, вот только ему было не до радости. Одно плохо, этот план был на случай нашего поражения. Хорошо, хоть не активировался план 7-3, орел попытался пошутить, но настроение было паршивым. Так не достанься же ты никому, процитировал кабан и вздохнул, имея в виду, что в случае активации этого плана Земля была бы уничтожена, планета попросту была бы взорвана. Значит, все совсем плохо. Рейна смогла частично стабилизовать свой божественный план вливанием огромного количества чистой энергии. Даже не представляю, откуда она ее взяла, но и это не бесполезно. Бомба-приманка, которую мы заложили в основании божественного плана Рейны, должна была заточить богиню минимум на месяц. И пока она заточена, приманенные пожиратели миров оставили бы на земле лишь огладанные пустоши, объяснял орел. Я помню, кивнул кабан, тотальное уничтожение всего и вся. Не осталось бы смертных, а божества из тех, кто смог бы успеть спастись и спрятаться в божественных планах, потеряли бы силы. И мы после того, как добили бы остатки богов и Рейну, принялись за восстановление земли. Да, но при этом у нас осталось бы все та же, покалеченная воля мира и опустошенный мир, которых у нас и так хватает, простонал орел. Зато без Рейны и Гауса, кабан пожал плечами, а орел призадумался. Пожалуй, ты прав, надо эвакуировать всех, кого можно. Раз уж Земле суждено погибнуть во второй раз, то в этот момент раздался сигнал тревоги. Что происходит? Демоны подбежали к одному из терминалов, за которым работали люди. Не клоны, а именно люди, потомки землян. Разломы закрываются, а в энергосистеме Земли происходят необъяснимые явления, тут же ответил оператор. На четырех экранах перед ним были сотни индикаторов, шкал, синусоиды и различные цифры. Непонимающий человек, глядя на такое, убежал бы в ужасе. Но не демоны. Откуда столько энергии и что за два источника? Кто-то подпитывает Землю. Что происходит? Выкрикнул кабан. Шанс активации плана 7-3 существенно вырос, пробормотал орел. Нас переиграли. Всему флоту. Срочно отступаем, иначе нас сейчас сметут чудовища, которые более не могут попасть на Землю. Где-то, Гаус, открыв глаза, я увидел ее, Землю, такую голубую и такую красивую. Честно говоря, думал, помру. Рейна, что лежала в моих объятиях и тяжело дышала, похоже, тоже немало испытала. И это был не аватар, а еще, подняв голову, посмотрел на летающий остров в небе. Вот из-за него все и пошло не по плану. Воля мира почему-то решила заодно с моим божественным планом выплюнуть БП Рейны. Для чего? Да хрен ее знает. Видимо, божественный план Рейны чем-то мешает. А еще, сверхбог, да, необычные ощущения. Но мне нужно время, чтобы во всем разобраться и осознать изменения. Не так я себе представлял становление богиней, услышал я стоны Ангелины. Кинув на нее взгляд, увидел хромающую девушку. Внешне она никак не изменилась. Кстати, башня, в которой мы находились, была разрушена, а вот город, что нас окружал, в полном порядке. Разве что был пуст, все души вернулись в пространство смерти. В моем обелиске они в общем. Это было интересно, добавила Аня, точнее, Аннара. Она отбросила обломки башни, которые ее придавили и, выбравшись, вытянулась в полный рост. Ань, ты что ли, Лина, как и я, искренне удивилась, глядя на нее. Похоже, мои верующие обладают слишком уж богатой фантазией, раз не верят тому, что было на страницах журнала, седовласая пожала плечами. Но, честно говоря, Шея мне предлагала пару десятков вариантов, и я выбрала тот, что повыше. Ты мне и коротышкой нравилась, улыбнулся я ей, а та стрельнула в меня глазками. Знаю, но я всегда завидовала высоким, а тут пусть и в облике развратной богини, но зато высокая, честно призналась она, изобразив полуулыбку. И да, перед нами стояла высокая девушка, 1,85 м, не худышка, но и не полная, при этом весьма узенькая талия, подчеркивающая округлые ягодицы и пышную грудь. У Ани всегда была немалая грудь, а с увеличением роста и грудь существенно подросла. Но главное не это, а то, во что облачена девушка. Сеточный топ из ремешков, с невысоким воротом и короткими рукавами из кожи. Ремешки полосами шли от топа до суперкоротеньких шорт из кожи. Там же на ножках были черные чулки и туфли на высоком каблуке, отчего девушка казалась еще более высокой. Седые, хотя скорее серые волосы, были сложены в хвост. На лице яркий макияж, что подчеркивает сочные алые губки, пышные ресницы и выразительный взгляд, большие голубые глаза. Блин, такая секси. Ангелина уставилась на подругу, но тут на черную платформу обелиска опустилась она. Ау, Иримы, а твои подданные имеют весьма необычный вкус, хихикала огненноволосая, оседая задумалась. А я как задумался, глядя на Иримы. Перед нами была стройная сереброволосая эльфийка с крыльями, как у фей, полупрозрачные, но разноцветные. Ушки у нее все такие же длинные, лицо наимилейшее, формы стали скромнее, ножки короче, как и рост. Еще немного, и ворон начнет на нее пускать слюну. Почти лалька. В высоту девушка была 1,60 м. Зеленые глаза казались необычно большими, на щечках румянец, губки розовые, а одета эльфийская фея в милое зеленое платье. Для моих подданных, я все еще ребенок, и это сказалось на моем облике. Обреченным голосом произнесла малявка и посмотрела на меня. Какая у тебя роль? Иримы, богиня объединения, единства и процветания. Ее ушки немного покраснели и дернулись, после чего она заозиралась. А где мы? Это там Земля, богини уставились на Землю, в плане планету, большую и голубую. Мы на Луне, ответил я, продолжая обнимать Рейну. Луна, это как? Ангелина выглядела ошарашенной, а остальные весьма спокойно отнеслись к этой новости. Так надо было. А еще мы остановили вторжение. Все разломы закрылись. Осталось уничтожить всех тех тварей, что успели проникнуть на Землю. В этот момент небо начало голубеть и даже стали образовываться облака. Мы так засмотрелись, что не заметили, как прошло полчаса, по истечении которых Земля стала едва видима. Сейчас было весьма светло, и здесь, на Луне, тоже будет смена дня и ночи, но все немного сложнее, чем на Земле. Спутник Земли существенно влияет на планету, поэтому пришлось очень и очень сильно постараться, чтобы ничего не испортить. И все же, теперь твой посмертный мир, это Луна, поинтересовалась Лина. Не только мой, я указал наверх, туда, где над облаками парили летающие острова. Это божественный план Рейны, так что соседями будем. Хм, к нам кто-то летит, Аня указала наверх, и правда, с неба спускались ангелы, целое воинство. Только этих придурков не хватало, простонал я и поднял взгляд. Некоторое время спустя, к нам подлетело 4 архангела, остальные остались в небе. Отпусти богиню, мерзкий злой бог. Все 4 были без ума от ярости, и вдруг они заметили живот. Че-че, что происходит, великая? Беременна, но как? Во-первых, еще раз оскорбишь меня и будешь дематериализован. Я хищно оскалился и обрушил на архангела все подавление, на которое способен мой новый божественный план, отчего те рухнули на черную платформу моего обелиска. Во-вторых, вы что, не знаете, как появляются дети? Секс. Великая не занимается грешными делами, простонал один из архангелов, поднимаясь на ноги. Возвращайся на небеса, глупец. Мы только что мир спасли и уязвимы. Вдруг начнется вторжение? Я строго посмотрел на него, и тот вздрогнул. Но, великая, я, мы не можем оставить ее в лапах какого-то мужчины. Не какого-то, а ее мужа. Взяв девушку за руку, поднял ее, ну и показал обручальное кольцо. У архангелов же отвалились челюсти от такого заявления. Глаза же выражали неверие и даже отчаяние. «Уходите», — приказала Рейна и открыла глаза. «Я просто устала. Готовьте оборону. Мы отразили первую атаку. Могут последовать и другие». Девушка была вялой и слабой, но, переведя взгляд с архангелов на меня, нежно обняла и как сжала руки. У меня аж кости захрустели. «Гаус, ты сволочь и скотина. Ты хоть знаешь, как я потратилась?» «Помираю», — прохрипел я, а Рейна лишь усилила хватку. «Я почти без энергии осталась. Понимаешь, если эти сволочи нападут, я буду беззащитной. Зато мы мир спасли», — улыбнулась Лина. «Тебе этого мало?» «Не мало, но...» Рейна перевела взгляд с огненноволосой на меня и, ослабив хватку, больно укусила за шею. «Почему у тебя вечно все через жопу?» «Потому, что я рассчитывал на одну жопу, свою, а у нас их две», — схватил Рейну за задние полушария, отчего у архангелов от ярости едва глаза не лопнули. «Не знаю зачем, но воля мира перенесла сюда твой божественный план. Вот на его материализацию и ушла вся энергия. Но я не просила», — она немного вжала голову в плечи, а я строго смотрел на блондинку. «Не просила, а я едва не помер, пока регулировал все это. И честно говоря, пока не особо понимаю, что у нас вышло. Хотя, похоже, у нас больше не будет божественных планов в энергетическом слое Земли. Так ведь?» Кинув взгляд на 2 энергетических силуэта, которые лежали безвольными тушками, увидел, как одна из них поднимает руку и показывает большой палец. «Значит, я прав. В смысле, теперь все будет здесь, на Луне», — недоумевала богиня, а я улыбнулся. «Это больше не Луна, это мир богов», — перевел взгляд на Иримы. «Придется отложить старт игры и переименовать ее», а также, невольно сделав максимально хитрый взгляд, посмотрел на Рейну. «Я знаю, как быстро получить много энергии, а я знаю, что хочу тебя побить», — мило заулыбалась злая богиня. «Вечно у нее все решается насилием. Ребята, где я?» Мы вдруг услышали слабый женский голос и обернулись. А там, у моего обелиска, сложив под себя ноги, сидела светловолосая девушка. На носу большие очки, волосы растрепаны, одета в белый комбинезон. Весьма стройная и хорошенькая. «Это там что? Земля в небе? Гаус, Рейна, что происходит? Алессандра, ну как?» — воскликнула Рейна и вжала голову в плечи. «Как точно? Меня же убили шапкой Диндар из шайки Рейны». Девушка поправила очки и призадумалась. «Мать-богиня!» Ирима развеяла свою божественную форму и, вновь став длинноногой эльфийкой, подбежала и низко поклонилась. «Ой, эльф!» — вздрогнула та и неуверенно подняла руку. «Привет! Мы сделали это, мы смогли!» По щекам Иримы потекли слезы радости, отчего Алессандра, кажется, стала чувствовать себя неуютно. «Опа! Мы на Луне, что ли?» — услышал я голос Егорыча. «Ох, ха-ха-ха! Вот эта дама! Красавица, вашей маме зять не нужен?» Здоровяк мигом подскочил к Аннаре. «Зять уже есть», — она кивнула на меня и миг спустя стала Аней. «Ай, блин, то-то ты мне показалась знакомой, Рассмеялся он и принялся скрести руками свой затылок. «Дорогой, ты мне изменить собрался?» Ему на плечо запрыгнула белая лиса, которая миг спустя стала Цусимой. «Всем привет, и я вижу у нас новенькое». «Новенькое, наверное». Алессандра все еще пребывала в недоумении и выглядела растерянной. Постепенно здесь собрался весь пантеон, а значит, мир полностью стабилизирован. «Прошу помолчать», — громко произнес я, так как начался галдеж, и, приобняв Рейну, поднялся на ноги. «В мире произошли некоторые серьезные изменения, и коснутся они каждого, но рано расслабляться. Сперва предлагаю всем переместиться на землю». Взмахнув рукой, создал черную воронку в пространстве и с Рейной вошел в нее, а вышел в Хоккайдо на платформе шпиля. «Ну все, я осталась без работы», — вздыхала Цусима и радовалась. «Я не умею делать стабильные порталы, так что и не надейся», — ухмыльнувшись, окинул остров пристальным взглядом. Некогда проклятые земли стремительно зеленели. Уже почти не осталось следов того, что земля здесь была мертва. А теперь, вскинув руки вверх, сосредоточился, и от шпиля во все стороны начали создаваться энергосоты. За считанные секунды они унеслись за горизонт, но также энергосоты расходились и от моих оплотов, ну и других шпилей. Прошло меньше минуты, а весь мир был закрыт энергосотами. «Что это?» Алессандра все еще недоумевала. «Сила хранителя», — с гордостью за меня ответила Аня. Но та еще больше удивилась. «Сейчас я накрыл весь мир своей защитой», — обернулся к ней. «Один бог защищает весь мир?» Алессандра с сомнением посмотрела на меня. «А ты пупок не надорвешь?» «Уже надорвал», — скривил я лицо. «Сейчас помру. Рейна, аватара срочно». Беременная богиня кивнула и смиренно сделала, как было велено. Так что миг спустя рядом появилась красивая девушка, облаченная в доспехи, а я стал хранителем и, обняв богиню, создал нашу проекцию над всеми храмами богини. Одновременно с этим, рыжие взяли мой телефон и начали прямую трансляцию в черепок. «Смертные, это был тяжелый бой, но мы победили, и вторжение, устроенное демонами, было отражено», — говорил я с пафосом, величием, эмоциями и всем, что так любит простой народ. «Однако рано расслабляться», — покачал я головой, — «они еще вернутся, но мы уже будем сильнее и готовы к этому. Сейчас же, я хочу пожелать всем воинам, которые храбро сражаются, силой выдержки. Остался последний рывок. Нужно зачистить всех чудовищ, что успели проникнуть на землю. Но знайте, вы не одни».